На базар. Нынешняя осень, как в старые времена, приехала на пегой кобыле. На покров упал снег, денек полежал, растаял, потом снова земля забелилась, так и межилась белой с черным. А небо все время хмурилось, сизые тучи низко бежали, задевая высокие тополя. На воле было зябко и сиро, а в домах темно. Бабы вязали при свете. Валентина прибежала с фермы и сразу к печке греться. Спасибо, с утра затопила, не поленился, а то теперь бы в хате волков морозь. Виктор уж встал, в горнице жужжал электробритвой. — Встаешь, Витя? — окликнула она мужа. — Я уж пришла, молочка будешь? — Побью, влей. Молоко, пока от фермы несла, остыло, поставила на печку греть. Войдя на кухню, Виктор сходу спросил. — Не вязала? — И на платок поглядел. Тот с вечера лежал на столе, праздные спицы, воткнутые в клубок. Да я когда же поднялась, затопила и на дойку вот молочка принесла. Виктор молоко любил, пил его помногу, и оттого лицо его было светлым, с розовиной. Но сегодня его другое заботило. — Молочко твое! — махнул он рукой, от стола не отходя, и развернул недовязанный платок. — Сколько тут? — 3 зубка осталось. — 3, — подтвердила Валентина. — Успеешь? — Можешь не спешить. Погода плохая. — Это ты брось, — ответил Виктор. — Давай довязывай, и завтра уедем. — Давай, давай, моя хорошая, — подошел он к жене и погладил ее, приласкал. — Ты когда схочешь, как огнючка вяжешь. 3 зубка тебе. Прямо сейчас вот и садись. Зажег он свет и усадил жену. — Садись и вяжи, я буду с хозяйством управляться. О завтрашнем дне, о базаре, он думал как о решенном. Весь день вчера вспоминал, и на душе становилось хорошо. Утром проснулся, подумал, завтра в это время на базаре будем. Словно увидел шумный базар, людей, гул, толчею, сразу повеселел, лишь день перетерпеть. А потому ж он жене внушал ласково, но властно, садись и вяжи, а то опять будешь в автобусе довязывать, людей смешить. Валентина послушно села. Ей и самой хотелось на базар съездить, развеяться, но чтобы мужа подразнить и продлить минуты его ласки и послушания, она сказала, — А может, не поедем, а потом до разу два повезем. Виктор поднял глаза. — Шутит жена или нет? — Ты брось, — сказал он. — Вяжи. Валентина положила на колени мягкий ком недовязанного пухового платка, уселась поудобнее, и спицы в руках словно заиграли, легко цепляя петлю к петле. Виктор постоял возле жены, убедился, что она вяжет сурьез, и пошел скотину кормить. А на дворе было и вправду зябко. Хутор лежал в низине, в тиши, но высокие раины маковки их гудели под ветром. Сизые дымы туч неслись по небу, клубя смешаясь. Хутор был по-осеннему пуст, он словно озяб, съежился и казался совсем малым среди пустых осенних полей. Угрюмое займище подступало к домам, и тихо было на хуторе. Ни людей, ни скотины, даже гуси молчали, угревшись в затишке. Светили в домах огни, кисловатый дым тянулся из труб по земле. Виктор надергал сено, наложил козам, гусям спанул зерна, кур, поросенок покормил и бегом домой. Заскочил на кухню, поежился. На печке шкварчала картошка, грелись щи. Виктор поглядел на жену, сказал с укором, — Я ж не велел вставать. Сам разогрел бы, вижу и... — Да свяжу, не боись, успею, — улыбнулась ему Валентина. — Точно, точно, еще растянем. — Ну, хорошо. Теперь на душе у Виктора отлегло. По голосу жены он понял, что успеет. Он, не торопясь, позавтракал, покурил. По телевизору нынче было что глядеть, но включать его не стоило. Валентин не утерпит, станет смотреть, а кой с телевизором вязание. Читать было нечего, вчера последнюю книжку дочитал. Библиотекарша обещала привезти. Он оделся, книги за пазуху сунул, сказал, — Скажу к Солоничу книжки взять. Своей библиотеки на хуторе не было, но в Вихляевской работала Солоничева жена. Она и привозила книжки для Виктора. Он много читал. Полбиблиотеки уж прошло через его руки. Библиотекарша была дома. — Привезла тебе, — сказала она. — Тут про войну одна и две исторические. — Романы? — Романы большие. Виктор любил толстые книги, чтоб дольше не кончались. Библиотекарша его вкусы знала. Еще он взял несколько журналов поглядеть из полной пазухи чтения и вернулся домой. На кухне стояла будничная кровать для дневного лежания. На ней Виктор устроился. Огонек развернул, принялся глядеть. — Вслух почитай, — просил Валентин. — Тут ничего нет, — полистал он страницы, а потом встрепенулся. — О, дают люди! Человек в Бразилии нашел золотой кусок в 3 кило. Слыхала? Нам с тобой! И рассмеялся довольно. — Откуда у нас золото? — вздохнула жена. А Виктор увиделся, что идет он и находит это самое золото. Находит! И потом... Потом жизнь начинается, счастливая жизнь. Она представлялась неясно, не столько глазами видел ее, сколько душой. Конечно, не хутора. Город огромный, не эта хата, а какая-то квартира. Шик-блеск, кресло, диван и ванная с блестящими штучками. Конечно, машина, да не одна. А еще что? Видения прекрасной жизни туманились. Хотя он многое мог напридумывать, он много читал о том, как раньше жили, да кое-что и теперь знал. Но к себе та жизнь прилагалась как-то трудно. И странное дело, вместо квартиры шик-блеск выплывали ясные видения завтрашнего дня, воскресного базара в райцентре, и уж шумы праздничные толчая, многолюдство, знакомые люди. Базарные ряды вставали, синий будка пивной. Шумный людской прибой, одним словом, праздник. Вот это он видел воочию, зримо. А золото и прочее — это туман, туман. Журнал он отложил, скоро принялся за книги. Перебрал их, проглядывая, какая интересней, и начал читать, лежа, чуть согнувшись на боку. Такая была привычка. Валентина вязала рядом, постукивая спицами. Было тепло и от лампы светло, и хорошо читалось. Прошел час, другой. «Зубок ж связала», — похвалилась Валентина. Оторвавшись от книги, Виктор поднял на нее глаза, похвалил. «Молодец!» И, протянув руку, потягиваясь, погладил жену по теплому загорбку. Валентина поддалась ласке, поймав щекой плечом его руку, и смеялся. Он потянул ее к себе, и они заигрались, словно котята. Но тут застучали на крыльце, и вошел Николай, отец Валентины, худой в недельной седой щетине. — Здорово живете, — сказал он. — Ты чего делаешь, Виктор? — Да ничего, а что, а ты пасешь? — Пасу, — ответил Николай. — На стойло подогнал на обед. Кума Лёлька просила овечку зарезать. Пойдем, помогнешь. — Пошли же, — ускочил Виктор. — Как там Васятка в школу пошел? — спросила Валентина. — Поехал. — А как же, вчера уроки делал допоздна. Девчатам помогали. Нехай хоть зайдет. Подкладень дедушкин, какой день глаз не кажет. Валентины и Виктора сын, 7-летний Васятка, проживал у деда с бабкой. Там было веселее и привычнее. — Нехай зайдет, — повторила Валентина. — А тот сама не зайдешь. — Далеко живем, — ответил Николай. — Жиль-то вправду рядом. — К вечеру зайду, платок вот кончу, мы завтра на базар едем. — Зайди, может, мать что перекажет. — Да курю мне возьми, остальцы я добираю. Виктор собрался и пошел с тестем из дому, а за ними конь в поводу. Тестю еще не было и 50, но гляделся он старообразно, был отчаянно худ, ликом черен. Он давно желудком страдал, резали его раз и другой, резали и перерезали, как он выживал, бог ведает. Но выживал, чуть оклемывался и снова работал. На ферме скотину пас, попивал. Курил дуром, детей у него было 5, старший Валентина. У кумы Лёльки, бабы одинокой, все ж было готово, ножи, чашки, вода. Овечку быстро зарезали, подвесили на переруб, освежевали. Кума поджарил нутряк, самогон поставил. Сели отобедать. Выпить Николай любил, а закусывал мало. Лёлька ему щей нагрела. — Ешь, кум, ешь, теперь до ночи пасти, на холод, на ветру. Наедай из дюжей. Чего вы все гоняете? Держали б на базу. На непаханном скотина хорошо ходит, а на базу дело известное. Там стоять-то грязюк по колен. Я вот чего выпью, и никакой холод не возьмет. Тянулся он к стаканчику. Виктор выпивал и закусывал. Свежее жарковье из печени, легкого сердца, все в жиру с румяной картошечкой, елся и елся. Он указывал кума. Гляди, зять, как хорошо ест. Вот он и здоровый. Пускай. Поди, молодой, — смеялся Николай, закуривая. Ты мне молочка кисенького поклади, и все. Пообедали хорошо. Закурили еще раз во дворе, за ворот вышли. Николай влез на коня, шумнул. Занудился, а ну пошел и поскакал. Он в седле сидел чуть кособочесно, крепко. Николай, Николай, проводив его кума, вздохнула, перела взгляд на Виктора, спросил: а ты все не работаешь? Да подходимо, ничего нет. Ох, Витя, Витя, покачала головой Лёлька. Да как ж так? У тебя жена, дитё уж большое, а ты дома сидишь, молодой, здоровый, прям чудно. Николай вас резвее всех. — А мы без Николая, — обрезал ненужный ему разговор Виктор. — Ты, тетя Лёль, угостила хорошо, спасибо. — А работаю я или не работаю, тебе какое дело? — поглядел он ей в глаза. — Я хлеба тебя не прошу. — И верно, сынок, — согласилась Лёлька. — Спасибо за помощь. Виктор пошел от двора. Николая уже было не видать, он ускакал за амбар. Лёлька глядела вслед, горестно губы поджав. Виктор шел домой, покуривал, понемногу злился. — Это... Туда же, думал он, тоже учить. Чудно ей. Надо как тесть от скотин не вылезать, от этих говен коровьих. Тогда все будет хорошо, и все вот та счастье сикать. Хренушки. Специальность есть на руках, вот по ней пусть дают работу. Да не об какую машину, а новые. А какая на ходу разваливается, не нужна. Добрую пусть дают, вот тогда поглядим, кто умеет работать, кто нет. Не хотят, обойдемся. После сытной еды да выпивки осенний день казался таким уж хмурым. К обеду словно отеплело, зачирикали воробьи. Кое-где небо синело, и лился оттуда свет. Неяркий, желтоватый. Озимь на Вихляевской горе зеленело чисто, осветляя день. И думалось уже о другом, о завтрашнем. Как пойдут они утром с женою, сядут на автобус. Полчаса езды, и приехали уж. На вокзале иной народ, праздничный, веселый, одеколончиком пахнет, и разговоры иные. Там базар, его толчая, гвалт. Дом Виктор у жены спросил, ну как, уж третий зубок начала. Молоток, хвалю. Ты скотин напоишь? Конечно, ты вяжи, вяжи, победу теперь загрею. Мы-то с тестем поели, а ты вяжи, все сделаю. От колонки на баз ведра с водой он таскал бегом. Сено дернул крючком, аж прикладок шатался. Потом он стоял за двором, хотел с кем-то поговорить. Но пусто было вокруг, лишь за амбарами у кузни шевелились люди. День был рабочий. Но к кузне он не пошел, а вернулся домой, прилег с книжкой и заснул. А проснулся, жена на дойку ушла. Пуховый платок, растянутый на раме, стоял у стенки готовый. Виктор с кровати вскочил, потрогал платок, оглядел его. Все в порядке, можно было собираться на базар. Он достал из шкафа костюм, почистил его и погладил перед зеркалом усы, подстригал бакенбарды. Жена с фермы вернулась, тоже сборами занялась. Вечер проходил в веселых заботах. И в этой суете не услышали, как стучался в дом управляющий отделением Талдыкин. Узрели его лишь на пороге. — Здорово дневали, хозяева. — Вы чего поснули? — Да тут извинилась Валентина. — Собираемся. — Куда ж правитесь? — На базар хотим. — Тоже дело нужное. Управляющий на кухне сел. Виктор глядел на него из-под лобья. Доброго этот приход не сулил. — К тебе, Виктор, — откашлялся управляющий. — Ты уж на базу занудился, а я тебе дело нашел. На дробилку надо пойти поработать, хоть с месяц. А там видно будет, понял? Пылюка там, поморщился Виктор. Ну, работа есть работа. Не дюже трудная, под крышей, согласен. Лады, — ответил Виктор. Завтра выходи, — поднялся управляющий. Завтра не могу, — ответил Виктор, — с понедельника. С какого понедельника? Скотина не будет ждать? А я не могу завтра, — упрямо повторил Виктор набычись. Чего ты не могешь? Какие у тебя такие дела? На базар? Хотя бы на базар. Вы сам туда ездите. Управляющий засмеялся. Он и правду ездил с платками раза два. Так у меня жена болеет. И я уж еду так до разу платков пять, а с одним этким, он указал на платок, вдвоем. Ну, это мы сами знаем, ответил Виктор. У нас есть дело, а нет, так я и вовсе не пойду. Управляющий был ростом высок и статью крепок. Он помял шапку в больших руках, снова сел и спросил тоскливо. — Скажи, что вы такие бессовестные, а? Чего ты такой, а? — Какой? — с усмешкой спросил Виктор. — Да вот такой. Здоровый ладырюка. Сидишь, как сонный, криво усы чешешь. Работать не хочешь. — Почему так? Ответь. — Вы мне не даете работать. — Здрасте, — опешил управляющий. — Вот и здрасте. Конечно, не даете. — Как это не даем? — закипел управляющий. — На машине ты был? — Бросил. — На тракторе месяц поработал? — Тоже не схотел. — В скотника не желаешь? — В скотника я не пойду, и не мечтайте, — отрезал Виктор. — У меня специальность на руках. А на ломаных ваших драндулетах тоже работать не буду. Ты мне дай новую технику, — подступил он к управляющему. — А? Не кругло? Дай новье, я покажу, как работать. — А где я тебе возьму новье? Какая техника есть, другие люди работают, на совесть. Мы идем навстречу, если есть такая возможность. Они ж работают, вот и пускай работают. Я не желаю. Возьмем, выгоним тебя из колхоза, и все, тогда закрутись. Валентина вступила за мужа. Тогда я уйду из доярок. Ты в них ж не была в доярках-то. Месяц всего ходишь. Посчитай, сколько лет у папки с мамкой на шее сидишь. Слезы обиды брызнули из глаз Валентина. — Я работала! — выкрикнула она. — Где ты работала? — Ну где? В магазине побыла месяц. Бросила. — Я там не хочу. Там посадят. — В школу тебя звали, не пошла. — А в бригаде? Я могу тебе прямо сейчас сказать, сколько ты выходов заработала. Управляющий расстегнул тяжелый брезентовый плащ, вынул пухлый блокнот, где все его бухгалтерии помещался. — Сейчас я тебе все обскажу за все года. Валентина заплакала. Проговорила сквозь слезы. — Сейчас-то я работаю. Чего вы? — Вот и работай, — вздохнул управ, пряча блокнот. — Работай. И муж нехай не лежит в хате, не привыкает с таких годов. Ребята молодые, в самых селах, хату купили, скотину вам выделили. Теперь трудись и трудись. А вы, я гляжу, на козочках норовите прожить, на платках. Вот прогнать вас из колхоза и воспретить все держать, что вам ни травки, ни зерница, ни огорода. — Без колхоза не помрем, — угрюмо ответил Виктор. — Руки, ноги. — Не гордись, мой хороший. — Не гордись, — остановил его управ. — Тебе же, дюже, гордиться нечем. Уезжали уже и вернулись ни с чем. Пирожки той же дорогой. Видать, вас не дюже нуждаются. На хуторе слаже. Он еще многое мог бы сказать горько, но сдержался, не стал, — договорил мягко. — Давайте, ребята, трудиться. Трудитесь, копеечку сбивайте, воспитывать дитё. И отца чуток прижаливайте, он всех не обработает. Помощь ему надо оказать. Договорились? Вот хорошо, завтра выходи. Это еще не работа. Ни клят, ни мят, под крышей, выходи. Он посчитал разговор законченным и поднялся. Завтра я все одно не могу, упрямо, — повторил Виктор. В понедельник выйду. Тьфу ты, — сплюнул управляющий. — Наколо мочало, начинай сначала. — Выйдем, выйдем, — быстро сказала Валентина. — Завтра выйдет, отец отработает. Мы скажем, ему завтра не пасти, отработает. — Ох-ох-о, — вздохнул управляющий долго и горько. — Отец! — Ну, гляди, значит, так. Он больше не хотел, не мог говорить. Вышел из хаты, не прощаясь, поглядел на желтые окна хаты Николая Скуридина, крякнул и закурил. А молодые хозяева не сразу в себя пришли. Валентина вздыхала, Виктор хмурился. Чё он ко мне привязался? Не ворую, не пью. Наговаривает тот на нас, наговаривает, злует. Нашел крайнего. На Мишку бы, на свою родню кидался, или на сиська, да мало ли по хутору. Но понемногу остывала злость. А подробить можно походить. Можно, подтвердила Валентина. Петро дробил так каждый день в обед и вечер по ведру. — Конечно. Я не хуже его. Много не надо. Мешками не буду тянуть, а себе, пожалуйста. На весну двух поросяток возьмем, а то и трех. Так вот пыльно там, — посетовал он, — пылюка. Ты сбегай к отцу, чтоб завтра вышел. — Схожу. И Ваське скажи, чтоб пришел, тетрадку хоть принес поглядеть. — Да нынче зачем? Утром уедем. — А, — вспомнил Виктор. — Ну, потом. Валентина ушла. Виктор за книжку взялся, но не читался. Он походил по комнате, в темное окно поглядел. Не видно было низги. Осенняя ночь. По телевизору передавали новости. Все про БАМ да про север. И засало в душе взять да уехать сейчас, бросить все к черту. И хат этих козочек, собрать чемодан и уехать. Валентин, конечно, не отстанет. И вот тогда, в понедельник утром, Талдыкин побегает. Доярку надо искать, и дробилку человека, вот тут и взвоит. Как хорошо думалось об отъезде, как сладко. Уехать на стройку, на БАМ или еще куда. Специальности в руках хорошие, шофер, тракторист, там запросто по 500-600 рублей зарабатывать можно. Не то, что здесь 200 рублей счастье, а 400 шаляпин носилось, так ведь колхоз дает. Целый месяц ползу, как кобель на привязи по этой яме. Денег не захочешь. А на БАМе технику новую дадут. Тогда все новье гонят. И по 1000 в месяц. За 1000 можешь потрудиться. Работнул как следует. Машина и прочее. В кармане пачка денег. Можно податься на юг с какой-нибудь фрейлиной. Сидишь в ресторане, официант так родится. На хутор можешь заехать на Волге. И Талдыкину в нас гляди. От таких мыслей жаром осыпало, захотелось выпить. Виктор в кошельке у жены порылся, там лишь трояк был. Забрал его и сбегал продавщиц, вина купил. Тут Валентина пришла. Он ей объявил. — Все, завтра едем. — Конечно, поедем. С отцом договорилась, пузырек, говорит, купите. — Какой пузырек? — Совсем уезжаем. — На БАМ, понятно? Ошарашил он жену. — А то ходят тут. Попрекают. Он еще немного выпил, ужин не дожидаясь. Каждый лезет. Управ, тетка Лялька, им чудно передразнил он. Оттого не понимает, что я люблю уж работать к работе, а не абы так, в говне в коровьем. Надоели, я всем докажу. Валентина боялась вздохнуть. Она слушала и душою болела. Не хотелось никуда ехать. Ездили уже, правда, не на БАМ, но ездили не раз. И возвращались к отцу с матью. А теперь и вовсе. Хата своя, коз завели, птицу, поросенка. Уезжать не хотелось от такого добра. Пробовали не раз уезжать-то. И на станцию, и в город. Не везло. Без денег сидели и голодали, всяко бывало. А возле отца с матерью они не кинут, но им уже она боялась перечить, боялась потерять ее. Валентина вроде соглашалась, кивала головой и тем временем ужин разогрела, налила мужу вина и себе плеснула. — А как ведь завтра? — спросила она. — Не поедем на базар-то? — На базар! — словно опомнился Виктор. Вместо смутных видений севера, БАМа, новой работы и жизни пришло явственное и знакомое. Просторная площадь перед базаром. Народ, машины, подводы, а там за деревянным высоким забором и вовсе кипящий котел людской, знакомые лица стали видеться. — Не, ну, на базар конечно, съездим, — поколебавшись, решил Виктор. — А потом... — он выпил вина и начал есть. — Я слыхал, вроде Талдыкин уходит из управляющих, — сказала Валентина. — Вроде на центральную идет. — Вот и слава богу, — ответил Виктор. — Нехай катится, голды меньше. А может, новый управляющий тебе хорошую работу даст? А? На водогрейку или на ферму, в бойлерную. Там Пашка зря не сидит целый день, а ты техникой лучше него можешь владать. Конечно. Я бы туда пошел. Вот туда бы устроиться. А так ведь мы неплохо живем, да, Вить? Заглянула в глаза мужа. Козы у нас хорошо ведутся. Тьфу-тьфу, не сглазить. Сколько платков продали? Десятка? Полтора? А в этом году бабка Тань мне обещала на завод своих дать. У нее пух из всего хутора, по 250 за платок дают, до 300. Это неплохо, — согласился Виктор. — И гусей можно поболее водить. Чем мы, Халюши, хуже или Тарасова? И есть всю зиму, и копеечку за них дают. Она говорила негромко, словно ворковала. И голос ее, и вино смягчили душевную боль Виктора, врачуя. — А еще можно индюков. Ты на дробилке поработаешь, корму запасем, да и я с фермы. Щедо яркий носит. Возьмем с полсотни индюков, а ничуть не по пуду, и, главное, все свое. В магазин не бежать. Да и что у них в этих магазинах-то? Вон из города все жалятся. Про свою жизнь в отъезде она уж не говорила, боясь обидеть мужа. Не говорила, но помнил. Ужин закончился миром. Потом еще раз оглядели одежду на завтрашний день приготовленную. Виктор надел пальто, шарф повязал. Ему личил этот шарф, красный, в белую полоску. Он стоял перед зеркалом, рядом Валентина пристроилась. Красивая была пара. А потом легли спать и утром поднялись до света. Быстро собрались и пошли. На улице было темно, склизь несусветная. Хутор просыпался нехотя, редко светя желтыми окошками. Ветер гудел в тополях, мгла и мгла. Но Виктор был весел. Он покуривал и быстро шагал. Вперед, вперед, ему уже виделось, как за 30 верст в райцентре собираются люди к базару. Уж гудит он во тьме, пока еще сонным пчелиным роем, гудит, ворочается, скрипят подводы, кони фыркают, гогочет и крякает, кудахчет птица, съезжаются мотоциклы, машины, посвечивая фарами, пока еще с огнем, но открываются первые лотки. Мужики, покуривая, балагурят, ждут, когда громыхнет железный засов пивной. Все это видел Виктор и спешил. До асфальта от хутора 4 километра, а там автобус.